«Ну, посмотрела?» – спросил я с иронией в голосе. Это было очевидно, что она явно не для этого туда ездила. Хотя и стоит признать, что ее актерская игра была на уровне, можно даже было назвать ее довольно искренней, да и человек, не разбирающийся в ситуации, скорее всего ей поверил бы. «Да, правда, по дороге встретила двух старых знак, точнее знакомых Виты», — сказала она с раздражением и неприязнью в голосе. «На этот раз это было, на удивление, правдой. О таком я и подумать не мог, хотя забавно вышло. И что же ты с ними сделала?» — спросил я, уже подозревая, что она могла сделать. «Все же она моя ученица и сестра, я вполне понимаю ее характер и все связанные с этим проблемы, но не буду говорить, что он мне не нравится, так как это будет ложь чистой воды. Мы немного поговорили, а потом они решили уйти». «Как-то странно и слишком пространственно», — сказала она, подняв глаза вверх и посмотрев на потолок, а также приложив указательный палец к подбородку. «И куда же они ушли?» — спросил я. Ее слова отнюдь не были ложью, но она просто кое-что не уточнила. От этой ситуации я слегка улыбнулся. Сейчас она была невероятно милой и красивой, а ее характер и действия казались мне такими забавными и похожими на то, что сделал бы я. Ну, не то чтобы они прямо сильно уходить хотели, но я смогла доказать, что жить в виде лажу непонятно чего лучше, чем продолжать терпеть ужасы и несправедливости этого мира, — сказала она таким же голосом, что и прежде, после чего слегка задумалась и добавила: «Думаю, они сейчас благодарны мне за то, что я показала им правильный выход из ситуации, в которую их поставила жизнь». «Ха, понятно». Я чуть не помер от смеха, видя то, как серьезно и непринужденно она, а также как она завуалировала то, что просто убила их, растворив их тела. «КХМ. И что же стало с ними? Вернее, то с тем, что они оставили после того, как ушли?» — спросил я, прокашлившись и успокоившись. «Ну, я собрала это в пакетик, выбросила в лесу и сожгла», — сказала она, посмотрев на меня с улыбкой на лице. «Эта ситуация казалась мне настолько комичной, что я подумывал простить ее и оставить проступок, что она совершила, все они без внимания, но это было слишком серьезно, чтобы никак не наказать ее за это, несмотря ни на что. Молодец, так сказать, развеяла по ветру. Думаю, они были бы благодарны тебе за то, что ты так распорядилась тем, что они оставили», — сказал я, слегка поддержав шутку. «Наказать можно и чуть позже, после того, как насмеюсь вдоволь, ведь так?» «Да, я рада, что брат согласен с тем, что я помогла им», — сказала она, улыбнувшись еще шире. «Они так настойчиво об этом просили, что я не смогла им в этом отказать». «Ясно», — ответил я, кивнув головой. «Не то чтобы я прямо сильно поддерживал то, что она убила, хоть и мелких, но членов хранителей, без моего ведома. Это могло бы привести к довольно неприятным последствиям для меня и ее, они бы начать охоту еще и за ней. Однако, насколько я мог понять, Токсинер сделала все довольно чисто, и скорее всего хранители сейчас считают, что они просто пропали без вести, но никогда их не найдут. Возможно, они со временем даже решат, что они погибли, отправившись сражаться с зомби за городской стеной». «Брат, ты еще что-то хотел спросить?» — недоумевающе спросила Ксинер, вырывая меня из задумчивости. «Думаю, нам стоит поторопиться, а то Чжоумин недолго собираться». «Ничего страшного», — серьезно сказал я, посмотрев ей прямо в глаза. «Пришло время ее признания в совершенном преступлении. Ты только это сделала, отвечая честно и не думая увиливать». «Да», — чуть вскрикнула она от боли, — «это подействовал контракт. Не слушать моих приказов — для нее это может плохо кончиться». «Брат, это довольно обидно, когда ты так поступаешь со своей Стрирай», — сказала она, вновь вскрикнув и схватившись за свою грудь. «Какой же брат Бука», — обиженно сказала она, — «но контракт больше не сработал. Я просто хотела поговорить с Лин Юнер. Она так несправедливо бросила брата. После всего, что он для нее сделал, я просто не могла терпеть, когда с моим любимым братом обращаются так несправедливо». «Ты и правда с ней только поговорить хотела?» — спросил я, так как контракт не работал, да я и сам видел, что это правда, да и она как бы не увиливала от вопроса, отвечая на него, но делала это слишком расплывчато, как по мне, хотя и достаточно точно, чтобы контракт пропустил это. «Дай», — вновь получив отдачу от контракта, Ксинер подняла глаза и посмотрела на меня жалобными, обиженными и недовольными глазами, с легким намеком на извинения. В уголках ее глаз даже блестели наворачивающиеся слезы. Мне даже как-то жалко ее стало, но этого было мало, чтобы смягчить меня. «Прости меня, брат», — сказала она жалобным и извиняющимся голосом, после чего вся обида улетучилась из ее глаз, и она стала еще милее, пустив пару слезинок. Но, к сожалению, для нее этого было мало для прощения. «Итак, что же ты хотела сделать с Лин Юнер?» — задал я вопрос, по-прежнему серьезным и строгим голосом. «Я собиралась помочь ей отправиться в лучший мир», — отвернувшись, сказала Ксинери, еле слышным голосом, но благодаря своему обостренному слуху я все четко смог расслышать. «То есть ты просто собиралась ее убить, так?» — прямо спросил я. «Да», — коротко ответила она, вновь занявшись изучением своих ног. «Только я не смогла этого сделать. Поговорив с ней, я поняла, что она была в чем-то права, и брату следовало бы чаще писать и звонить, если хотел остаться вместе с ней. «Ты сама-то веришь в то, что говоришь?» — усмехнулся я. «Ты же просто хотела убить ее, потому что она меня бросила, а остановил тебя только контракт. Думаю, ты единственная, кто получает так много отдачи от контракта». «А», — вздрогнула она от моих слов, после чего она медленно подняла голову, посмотрев на меня. На этот раз ее лицо было наполнено отчаянием, сожалением и страхом. Было видно, что это искренние ее эмоции, так что я не смог сдержать улыбку по этому поводу. «Брат, ты же видишь, что я раскаиваюсь. Так, можешь простишь мне мою маленькую ошибку? Ты считаешь это маленькой ошибкой?» — зло усмехнулся я, заставив ее еще раз вздрогнуть. Однако стоит сказать, что наказывать ее я также не особо хотел. Все же Ксинер достаточно умна, чтобы все понять из нашего разговора, он для нее и так был довольно тяжел. Да и думаю, что так она будет чувствовать еще больший стыд. «Ну, это было некое заблуждение. Я бы сказала, дурацкая и бредовая идея, продиктованная желанием защитить брата от девушки, что недостойна его», — сказала она. Только вот от последних слов что-то сжалось у меня в груди и закололо. Я не все еще не отпустил Лин Юнер, чтобы спокойно переносить такие замечания в ее адрес. Возможно, это было чувство собственности, и я просто не мог представить, чтобы она была с кем-то другим или что ее как-то оскорбляют. Но я все равно надеялся, что остались и другие чувства к ней. «Ха, довольно забавно, что в эмоциях других людей я разбираюсь намного лучше, чем в своих. Брат?» — спросила с легкой взволнованностью Ксинер, вновь вырывая меня из раздумий. Она выглядела довольно взволнованной, смотря на меня, и тут мне в голову пришла одна идея. «Надеюсь, ты понимаешь, что натворила и что тебя ждет наказание за это?» — спросил я строгим голосом. «Слушай, ты уверен в том, что собираешься сделать?» — с легким сомнением и задумчивостью в голосе неожиданно спросил Асура. «Я, конечно, не возражаю, но это может плохо кончиться. Один раз можно», — ответил я ему. «Конечно, брат, я приму любое наказание», — сказала она, опустив голову. «За то, что ты пыталась обмануть меня, а также убить близкого мне человека, я», — сказал я, подняв руку, а также при помощи магии пространства приподнял ее вверх. После этого резким взмахом руки я притянул ее к себя и заключил в своих объятиях, вцепившись в ее губу. От шока она даже застыла на долю секунды, но вскоре также обняла меня, отвечая на второй поцелуй в своей жизни. «Почему я так сделал? Ну, мне показалось это довольно забавным и веселым. Ну и не буду скрывать, поцеловать такую красивую девушку, как Ксинер, было очень приятно». Спустя примерно полминуты я разорвал поцелуй, не отпуская ее, наклонившись к ее уху. «Надеюсь, ты понимаешь, что я простил тебя только на первый раз и больше никогда не потерплю самодеятельности», — сказал я шепотом прямо ей на ухо. От моих действий она вновь замерла, а ее сердцебиение, что я прекрасно чувствовал, достигло невероятных высот. «Если будешь хорошей девочкой, то будешь получать приятные бонусы, но если будешь меня расстраивать и пытаться меня обманывать, мне придется тебя наказать». Я специально говорил так неоднозначно, мне казалось это очень веселым. По состоянию Ксинер я мог понять, что с легкостью добился желаемого. Осталось всего лишь добавить вишенку на торте, и ее наказание будет полностью приведено в исполнение. «Естественно, наказывать я буду не так, как ты подумала. Я понимаю, брат», — ответила она дрожащим голосом, делая шаг назад, после того, как я ее отпустил. В этот момент раздался стук в дверь. «Эй, вы там еще не закончили?» — раздался безразличный голос Чжоу Мин. Походу, она за месяц жизни с Ксинер окончательно смирилась с нашими странностями. Думаю, это ей поможет в будущем. «Что-то вы там тихо, ребята, думала, шума будет больше, а в результате ничего». «Так, стоп, это о чем она там подумал, а не слишком она распушена так говорить?» — как будто у самой что-то уже было. А главное, судя по ее голосу, ее абсолютно не смущает то, что мы брат с сестрой. Может, я где-то ошибся? Глава 205. Сотрудничество с кланом Ло открыто за 600 лакиков. В результате, я решил не рушить заблуждение Чжоу Мин, только сказал ей никому об этом не говорить, а желательно и вовсе забыть. Так что проболтаться теперь она никому не сможет. А развеивать заблуждение такого класса довольно сложно, долго, муторно, и есть очень маленькая вероятность того, что выйдет. На словах то она может и поверит, но про себя думать не перестанет. Да и стоит отметить, что такое положение может знатно меня повеселить в будущем. После недолгих разговоров мы отправились на железнодорожную станцию. До Шанхая было далеко, и на поезде было можно добраться и быстрее, и дешевле. По пути я позвонил Ло Суну и уточнил дату нашей сегодняшней встречи, о которой мы договорились еще до турнира. Надо было отдать ему его артефакты и начать осуществление плана по захвату плана Ло. По приезду в Шанхай, я отправил девочек прошвырнуться по магазинам и купить какой-нибудь подарок Мо Фану, Синься и Сюй Чжаотину. Я думал что-то подарить Чжан Лулу, но потом решил, что это будет лишнее, и проще мне будет сделать вид, что я просто про нее не знаю. Ксинер была довольно сильно недовольна полученным заданием, но кроме как обиженно надуть щечки она ничего не могла сделать. При прощании я шепнул ей, что это часть ее наказания, после чего с расстроенным видом пошла вместе с также не очень радостной Чжоу Мин в торговый центр. Если почему обиделась Ксинер, я знал точно, все же она хотела пойти со мной на встречу с Ло Суном, хотя я ей про нее и не говорил, но уверен, она об этом догадывается. Но вот почему Чжоу Мин была такой стройной, я мог только догадываться, и самым правдоподобным было то, что Ксинер показала ей свой, просто отличный характер, который не каждый человек выдержит, не сойдя с ума. Однако меня это совершенно не волновало. Девочки должны сами разбираться между собой. Встреча с Ло Суном была назначена в одной из элитных ресторанов Шанхая, в заранее зарезервированной отдельной комнате, с неплохой звукоизоляцией. Хотя это было не так уж сильно и нужно, я могу почувствовать, если кто-то попробует нас подслушать за дверью, иначе бы я не разбирался с Ксинер в квартире. Наш разговор Чжоу Мин определенно не должна была слышать. По дороге мне пришлось переодеться в официальный костюм, иначе меня бы просто не впустили в такое серьезное заведение. Поднявшись в комнату, я увидел, что Ло Сун, вместе с тем же старейшиной, что и прошлый раз, уже ждет меня, хотя я пришел на 5 минут раньше. «Здравствуйте. Извините, надеюсь, вы недолго меня ждали», — сказал я, слегка поклонившись, после чего сел напротив них. «Здравствуйте. Нет, ничего страшного, мы тоже только пришли», — ответил старейшина, вроде как его звали. «Не помню, вроде как он и не называл своего имени. Судя по тому, что стол был пустой, велика вероятность того, что они и правда только пришли. Ты сказал, что закончил изготовление моих артефактов, так?» — спросил слегка взволнованно Ло Сун. «Сразу к делу», — слегка удивленно спросил я, после чего добавил, улыбнувшись. «Отлично, у меня тоже полно дел. Конечно, иначе бы я вас не побеспокоил. Вот они, можете проверить качество», — сказал я, достав из пространственного браслета и положив на стол броню, щит и меч, что обещал изготовить для Ло Суна. «Надеюсь, я смог оправдать ваши ожидания и получу заслуженную награду. Отличная работа, достойна ученика мастера Тантао», — сказал старейшина, осматривая клинок. «Щит тоже неплох, думаю, ни один вожак стаи не сможет с ним справиться», — сказал Ло Сун, осматривая щит. «Я полагаю, можно считать, что вы удовлетворены моей работой, так?» — спросил я с легкой улыбкой и слегка самодовольно. «Да, вполне, вы смогли даже превзойти мои ожидания. Честно говоря, я сильно сомневался в том, что вы и правда сможете выполнить такую высококачественную работу», — сказал старейшина, кладя меч обратно на стол и осматривая броню. «Однако ваша работа говорит сама за себя». «Да, я удивлен, что у того дурака Мо Фана есть такой гениальный брат», — сказал с некоторым пренебрежением Ло Сун, также кладя щит и приступая к изучению меча. «Я уже представляю, как буду использовать оружие, что сделал его брат против него самого. Думаю, это будет немного невежливо по отношению к Ксин Юну», — сказал старейшина. «Юному господину не стоит самому искать встречи с братом такого хорошего кузнеца, только для того, чтобы избить его, используя эти артефакты. Ничего страшного, это артефакты юного господина. Хотя я и согласен с тем, что не стоит особо лезть к Мо Фану. Теперь Ло Сун сильнее его и стоит сосредоточиться на более высшей цели, чем простое соперничество. Тем более, думаю, директор Ся попросил вас не беспокоить моего брата. Спокойным, слегка ласковым тоном сказал я: «Ты невероятно проницательный», — с легким раздражением ответил Ло Сун, щелкнув языком. «Я также спешу напомнить, что юный господин должен еще возместить клану те инвестиции, что он вложил в вас», — серьезно сказал старейшина. «Да, да, я знаю», — печально ответил Ло Сун. «Видно, самовольная растрата 250 миллионов юаней не прошла бесследно для этого парня. Тогда, если вы всем довольны, то можете поставить духовную печать, а также прошу отдать остаток обговоренной ранее суммы», — сказал я с легкой улыбкой, показав на артефакты. «Конечно, вот возьмите», — сказал старейшина, протянув мне банковскую карточку. «Как и договаривались, на ней 150 миллионов юаней». «Благодарю», — сказал я, после чего наблюдал, как Ло Сун последовательно ставит духовные печати на артефакты. «Все нормально, нет никаких странных ощущений?» «Нет, все отлично», — сказал Ло Сун, проверяя свои ощущения по моей просьбе, после чего обратился к старейшине. «Когда вернусь домой, первым делом проверю их в действии». «Конечно, конечно, клана возлагает на вас большие надежды, особенно после такой траты на артефакты. Вы должны показать значительные результаты в университет», — сказал слегка пренебрежительно старейшина. «Я же молча наблюдал за этой картиной. В отличие от Ло Суна, что ничего чувствовал, я явно ощущал, что мой механизм начал действовать, и вскоре он попадет под полный мой контроль. Думаю, на это понадобится недели две, если исходить из текущей скорости образования контракта. Все же чем слабее маг, тем быстрее проходит незаконное заключение. Что касается старика, я не уверен, что его контракт заключатся в ближайшие пару месяцев, все же он чертовски силен. Думаю, мне больше не стоит задерживаться здесь», — сказал я, с легкой улыбкой, собираясь вставать. «Подождите», — остановил меня старейшина. «Ха, все еще проще, чем я думал. По изначальному плану, я собирался предложить клану Ло еще свои услуги при помощи Ло Суна, когда контракт будет полностью закреплен, но так даже лучше». «Хорошо, вы что-то еще хотели?» — спросил я, возвращаясь на место. «Ваша работа действительно очень хороша, поэтому я хочу спросить, не хотите ли вы вступить в клан Ло?» — заговорил старейшина, сразу же после моего ответа. «Вы же просто ученик мастера Тантао, а значит, можете вступить в любой клан. У вас не должно быть в этом плане никаких ограничений. Или я не прав? Боюсь, мой мастер откажется от меня, если я так поступлю», — сказал я. Причем это была чистая правда, если вспомнить, как он отзывался о клане Ло. Другой вопрос: кто бы ему что сказал, если бы я попросил? «Эх, понимаю», — расстроенно опустил голову старейшина. «Такой мастер, как вы, будет ценен в любом клане, тем более такой юный и с таким хорошим культивированием. Вы же уже почти прорвались на средний уровень магии молнии. Мы получили эту информацию от университета». «Да, вы правы», — сказал я, без малейшего промедления. «Но если я не могу присоединиться к вам, то это не значит, что я не смогу выполнять ваши заказы. Мне очень приятно с вами сотрудничать, так что за приемлемую цену я сделаю все, что смогу. Это просто отлично, хотя немного и не то, на что я рассчитывал», — сказал с неловкой усмешкой старейшина. «Тогда могли бы мы с вами заключить еще один контракт. Я хотел обзавестись новым защитным артефактом, но никак не мог найти подходящий. Увидев же вашу работу, я подумал, что идея заказать его у вас была бы неплохой». «Понятно, а какого уровня вам требуется защитный артефакт, а также какого плана?» — спросил я, слегка заинтересованным голосом. «Я маг высокого уровня, второй ступени огня и первой ступени света, так что хотел бы щит с этими элементами, способный выдержать атаки младшего полководца. Из-за своих обязанностей старейшины, я должен часто бывать в местах, где есть существа, близкие к их уровню. Хотелось бы быть в состоянии себя защитить», — сказал, воодушевившись, старейшина. «Ясно», — кивнул я головой, делая вид, что обдумываю решение. «Я бы мог бы выполнить этот заказ и сделать вам подходящий щит, но есть две проблемы, что могут помешать мне быстро закончить работу», — покачал я печально головой. «Если старшина Ло готов подождать около 3-4 месяцев, то я возьмусь за заказ. Что это за проблемы? Я смогу их решить, чтобы ускорить создание своего артефакта», — спросил он, правильно поняв мой намек. «На самом деле, я думаю, эти проблемы для старшины совершенно незначительны, но для меня как обычного человека и артефактора, что только начинает создавать свою репутацию, это настоящая головная боль», — сказал я, расстроенным и измотанным голосом. «Если старейшина Ло поможет мне с ними, то я готов даже сделать специальную скидку на свою работу для клана Ло. Это было бы отлично». «Что же это за проблемы?» — спросил старейшина, довольный таким поворотом событий. «Получить скидку на артефакт такого уровня от ученика известного мастера очень выгодно, тем более для всей семьи. Только это сработает на руку и мне. Если у клана Ло будет скидка на мои изделия, то с большой долей вероятности они кто-то еще закажет у меня артефакт. Это убьет сразу двух зайцев, поднимет мою собственную репутацию, а также поможет в подчинении клана Ло. Для начала обрисую вам ситуацию», — сказал я, слегка взбодрившимся голосом. «Так как я буду учиться в университете Минчжу, то не смогу работать в мастерской мастера, а значит и не смогу развивать свои навыки дальше. Так что я планировал выкупить или арендовать мастерскую в Шанхае, открыв свое дело под псевдонимом, по дополнительному заданию мастера. Он считает, что ведение бизнеса своей собственной мастерской так же важно уметь, как и просто создавать артефакты. Из этого вырисовываются две проблемы, о которых я и говорил. Первая – это собственно найти мастерскую, а вторая – найти хорошего поставщика материалов для артефактов разных уровней. Все же на рынке нельзя купить материал из главнокомандующих. Они продаются на аукционе, на которые мастер не дал мне пропуск, сказав, что всего я должен добиться сам. Понимаю, это действительно огромные проблемы для новичка. Думаю, я смогу вам помочь с обоими», — сказал старейшина. «У нашей семьи обширные связи со многими компаниями, а также мы являемся значимым игроком на рынке недвижимости Шанхая. Если мы сможем решить проблемы, сколько займет изготовление вышеописанного артефакта? Все зависит от используемого материала, но около 2-3 недель», — сказал я, немного задумавшись. «Стоимость также будет разниться в зависимости от материала, но думаю, что-то в пределах 500 миллионов юаней. Сами понимаете расценки в артефактах, способных защитить от главнокомандующих такого качества. Однако, если вы решите эти проблемы, то я вполне могу изготовить вам артефакт за 50-60 миллионов плюс стоимость материала. Все зависит от сложности производства». «Отлично, это очень хорошее предложение. Я разберусь со всем в течение 1-2 недель. Клан Ло и я лично создадим вам лучшие условия для работы, в надежде на дальнейшее сотрудничество», — ответил старейшина. Глава 206. Отправляемся на охоту. После этого мы еще полчаса обсуждали со старейшиной все мелкие вопросы, касающиеся заказа и выполнения моих условий, для получения скидки и увеличения скорости производства. В это время Ло Сун сидел с отсутствующим выражением лица, явно очень скучая, хотя иногда он и проявлял интерес к нашему разговору. Подписав контракт, мы разошлись, они сели в дорогой автомобиль и поехали скорее всего в резиденцию клана, а я направился на место встречи с девочками. Судя по довольному выражению лица старейшины, когда мы подписывали контракт, он был очень доволен условиями. Мы не стали подписывать магический контракт, обойдясь обычным. По дороге я сменил одежду, на в которой был с ними, а также заглянул на почту, чтобы отправить посылку Селею. Пришлось доплатить за срочную отправку, конечно, но это было не так страшно. Главное, что он, чем раньше он начнет тренироваться использование новые знания, тем сильнее станет к моменту, когда потребуется его сила. Ну а также, скорейшее установление контакта с ним невероятно важно. Девушки ждали меня на станции метро, все же до места, где жил Мо Фан, было далековато. Еще перед отъездом из Нанкина, я позвонил ему и Сюй Чжао Тину, предупредив их о том, что мы едем, так что все должны были собраться у Мо Фана дома. Спустя еще около часа путешествия мы наконец-то добрались до района, выделенного для пострадавших в катастрофе города Бо. Когда мы поднялись на соответствующий этаж и постучали в дверь, нам открыла Синься, в то время как с кухни доносились голоса парней. Так что я был слегка удивлен тем, что это была именно она. Все же по определенным причинам это действие не могло не вызвать у нее проблем. Хотя если учесть скорость, с которой нам открыли дверь, можно предположить, что она просто была очень близко к входной двери. Зайдя и поздоровавшись со всеми, а также подарив купленные девушками подарки, я отвел Синься чуть в сторону. Было дело, которое не терпело отлагательств. «Ты что-то хотел, брат Ксиньюн?» – непонимающе спросила она. «Не могла бы ты немного подлечить меня магией исцеления? По некоторым причинам, «Мне вновь нужна помощь», — сказал я, неловко улыбнувшись и почесав затылок. «Ладно, но можешь сказать, что именно случилось?» — спросила она. «Так получилось, что во время охоты я слишком сильно перенапрягся и получил довольно серьезные раны. Сейчас, конечно, они все уже зажили, но мои внутренние органы сильно истощились, и для быстрого восстановления мне бы не помешала бы твоя помощь», — сказал я, все так же неловко и нелепо улыбаясь. «Понятно. После катастрофы ты стал каким-то сорвиголовой», — сказала она, направляясь в свою комнату. «Раньше, как я помню, ты был намного более спокойным парнем, чем Мо Фан. Да, наверное, страх и выброс адреналина повлияли на меня так. Обещаю, в следующий раз постараюсь осторожнее подбирать себе противников, а также не доводить себя до такого состояния», — сказал я извиняющимся голосом. «Но ты же понимаешь, что охотник, хотя уже и студент, но главное, я маг, и теперь безопасности мою жизнь нельзя будет представить как жизнь Мо Фана и Сюй Чжаотина. Я понимаю это, но все равно очень переживаю о вас, особенно когда вы собираетесь в такое опасное место в поисках семечка для Сюй Чжаотина», — сказала она, печально вздохнув, после чего добавила, указав на край кровати: «Присаживайся, я посмотрю, что можно сделать». «Спасибо, я обещаю, что с нами все будет в порядке», — сказал я, с легкой улыбкой садясь туда, куда она указала. «Довольно самонадеянно так заявлять, не думаешь?» — спросила она, применяя на меня магию начального уровня, на что я лишь пожал плечами. «Прошу, не говори про мои раны никому, это может уменьшить их боевой пыл, к тому же они не должны будут нам особо помешать», — сказал я. «Хорошо», — кивнула она, слегка нахмурив брови. «Ты от меня точно ничего не скрываешь? Твое тело стало еще более странным. Твои органы, мышцы и кости, они стали слегка другими, нежели у обычного человека. Нет, как я могу скрывать это от тебя?» — сказал я с легкой усмешкой. «Скорее всего, это реакция тела на закалку, так как ни старейшина Гунлан, ни другие маги исцеления мне ничего по этому поводу не сказали». «Хорошо, если так, но тебе определенно стоит быть осторожней, твои органы в очень плохом состоянии. У меня вообще такое ощущение, что из них просто вытянули все силы, и ты разок помер», — сказала удивленным голосом Синься, подняв брови. «Стоит сказать, что она была недалека от истины». «Слушаюсь, доктор Синься», — сказал я, отдав импровизированную честь. «Ты что, головой ударился во время битвы с тем монстром?» — скептически спросила она, посмотрев на меня как на умственно отсталого. «Ты же работала в военном госпитале». «Я подумал, что это будет довольно забавно», — честно ответил я. «Где вы были?» — спросил Мо Фан, после того, как мы вернулись на кухню, спустя минут 10 лечения. Ксин Юн попросил проверить его здоровье. После встречи с монстром на охоте он почувствовал легкое недомогание, — ответила Синься, прежде чем я успел открыть рот. Ксин Эр не подала виду, а вот Чжоу Мин выглядела слегка удивленно, но правильно рассудила, что стоит держать рот на замке. «Черт, из почему ты нас не позвал с собой?» — раздраженно, но весело спросил Мо Фан, легонько стукнув по столу. «Да, как-то не представилось возможности. Мы тогда путешествовали с сестрой, восстанавливали родственные связи», — сказал я. «Ха, знаю я, какие связи вы восстанавливали», — еле слышно сказала Чжоу Мин, слегка усмехнувшись. «Чжоу Мин, что-то случилось?» — тут же спросил Сюй Чжаотин. «Нет, ничего», — тут же ответила она. «Я так и знал, что это будет забавно. Кстати, вы все еще продолжаете каждый день устраивать дуэли?» — спросил я, садясь рядом с Ксин Эр. «Да, только до сих пор у нас постоянная ничья», — слегка расстроенно сказал Мо Фан, посмотрев на Сюй Чжаотина не очень добрым взглядом. «Не говори чепухи, последнюю неделю я еле вытягивал на ничью. Твоя боевая мощь и навыки стали настолько высоки, что одним моим умением это не компенсировать», — сказал Сюй Чжаотин с претензией. «Ясно, ну, для этого мы и собираемся отправиться на поиски молниевого духовного семечка перед началом семестра», — сказал я. «Вы же уже знаете, где самая большая вероятность нахождения чего-то полезного. Я следил за новостями в Лиге, а также в последнее время купил немного информации касательно этой темы. На территории Китая есть несколько мест, где можно найти семена молнии. Самым известным и в то же время самым опасным являются горы Цинлина, но думаю, туда мы не сможем отправиться. Также есть еще ряд мест, но они хорошо изведаны, и маги среднего уровня там частые гости, так что шанс найти хорошее семечко очень мал», — печально заключил Сюй Чжаотин. «Что касается территории молниевых волков вблизи города Бо, про которые я говорил, спросил я, никакой другой вариант кроме этого меня не устраивал. Там ситуация чуть лучше, из-за того, что катастрофа в городе Бо была всего лишь год назад, охотники еще, к счастью, не успели особо исследовать, так что есть шанс найти что-то хорошее, сказал Сюйчжаотин. Тогда отправимся сразу туда, тем более знакомы места, сказал Мофан, особо не думая. Других вариантов вроде как нет, а я склонен доверять чутью Ксиньюна. Если он считает, что нас там будет ждать успех, то я за. Проблема в том, что на той территории водятся старшие вожаки, проворные молниевые волки. Они очень быстрые и могут использовать магию молнии, а также имеют к ней особый иммунитет. Так что для нашей группы они могут стать весомым противником, уточнил Сюйчжаотин. Я думаю, у нас не будет особых проблем с этими монстрами, сказала Чжоумин, загадочно посмотрев на меня. К тому же, разве не везде такая же опасность, как и там? А так мы хотя бы по пути побываем в знакомых местах. Я согласен с Чжоумин, или ты нашел более лучшее место для поиска семян, где оно будет точно? Спросил я, посмотрев на Чжоутина. Также не надо забывать, что другие команды также будут нашими противниками в охоте за семенами, а так там их будет точно поменьше. Да, нет особых мест нет, а если и есть, то нашей группе будет очень сложно конкурировать с командами, что скорее всего возьмутся за поиски там, сказал Чжаотин, почесав затылок. Так что если никто не против, отправимся на территорию молниевых волков в городе Бо, я не против. Для меня это будет неплохая проверка силы и возможностей перед университетом, а также испытание артефактов, что подарил мне Ксиньюн, сказал Чжоумин слегка безразличным тоном. Мне вообще все равно куда, я в этом не особо разбираюсь, пожал плечами Мофан. В этом вопросе я доверюсь вам двоим. Но стоп, Чжоумин, ты про какие артефакты говоришь? Про два меча, атакующие артефакты огня и льда, очень сильные. По словам Ксиньюна, с помощью их можно нанести урон даже главнокомандующему. Плюс они относятся к постоянным артефактам, сказала совершенно спокойно Чжоумин, слегка косясь на меня. Запрещать говорить эту информацию было просто глупо. Вау, брат Ксиньюн, а не можешь сделать и мне такой же? Воодушевился Мофан. К счастью, Чжаотин отреагировал более сдержанно. Все же я и так дал ему не один щит, хотя все они и относятся к простой пробе пера и уж точно не на продажу. Боюсь, что нет. Чтобы создать ее артефакты, потребовалось много усилий. Но если мы сможем раздобыть что-то интересное, или хотя бы полезное на вашем уровне, то я могу попробовать, сказал я, довольно сильно смутившись такой неожиданной просьбе. Было бы неплохо, а то у меня нет ни одного полезного артефакта, кроме щита, что ты мне подарил, сказал он веселым тоном. Учитывая то, что ты довольно беден, уже хорошо то, что есть хотя бы что-то, заметил Сюйчжаотин. Кто бы говорил, тебе достались все его пробные версии. Подколол его в ответ Мофан. «Ладно, ребята, нам надо собираться и скорее отправляться в путь, а то не успеем до начала занятий», — сказал я, улыбнувшись. «Если я предложил, то я, конечно, за территорию молниевых волков». «Решено, тогда». Начал было Чжаотин, но его прервали. «Я тоже согласна, куда брат, туда и я», — подала голос Ксинер, что все это время сидела молча, поедая принесенные ей уже печенья и запивая их чаем. От ее вида даже на душе тепло стало, вот она истинно русская душа. Пришел в гости со съедобным подарком и сам же его и съел. Полностью поддерживаю, хотя деньги то были мои, а я попробовал только парочку. Что и ты тоже едешь, Ксинер, удивился Мофан. Ксиньюн, ты за нее не беспокоишься, даже для нас это путешествие будет очень опасно. Нет, все нормально. Ксинер достаточно сильная, чтобы защититься в случае чего, сказал я, спешно прожевывая только что взятое печенье. Кстати, как там у вас с Чжан Лулу? Она с нами не поедет? Все хорошо и нет. Я, в отличие от тебя, не хочу подвергать близких людей опасности, сильно смутившись, ответил он, хотя и говорил твердым и решительным голосом, стараясь пристыдить меня. Не выйдет, прости уж, дружище. Я тоже поддерживаю Сюйчжаотина. Ксинер же только маг начального уровня, она даже младше Синься, поддержал Чжаотина Мофан. Все будет нормально, я за это ручаюсь, сказал я успокаивающим тоном. Оставлять Ксинер после столь долгого расставания я совершенно не собирался. У них с Синься довольно разные ситуации. Все же Ксинер маг начального уровня второй ступени яда. Что, она уже достигла второй ступени? Почти в один голос спросили все, кроме Чжоу Мин. «Да, уже как месяц», — коротко и безразлично ответил я. «А, ну если учесть это и то, что ты ручаешься, тогда я не против», — пожал плечами Сюй Чжао Тин. «Тогда отправляемся завтра с утра, по мне это неплохая идея, так что сегодня надо будет хорошенько отдохнуть», — согласился я, кивнув головой. Глава 207. Демонстрация силы, часть 1. После решения о дальнейших действиях, мы еще немного посидели, болтая на всякие темы. К концу разговора почти все сладости, что мы с девочками принесли с собой, были почти полностью съедены нами с Ксинер. Это точно был успех, и Асура был со мной согласен. Договорившись, во сколько завтра вечером собираемся встречаться в аэропорту, уже поздно вечером мы разошлись по домам. Ну, Мо Фан и Синься остались у себя, Сюй Чжао Тин отправился на свою съемную квартиру, ну а мы с девочками поехали в ближайшую к аэропорту гостиницу, где сняли два номера, один одноместный и один двухместный. Чжоу Мин, помня то, что было сегодня утром, предложила нам с Ксинер поселиться в двухместном, но я вежливо разъяснил ей, что девочкам стоит остаться вместе, а мне и одному неплохо. От этого она сильно расстроилась, но делать ей было совершенно нечего. Мне же больше показалось, что она боится спать с Ксинер в одной комнате, чем продвигает нашу с ней небрат-сестринскую любовь. Самолет был выбран как самый быстрый способ добраться до города Бо, иначе нам бы пришлось на это потратить целый день, а до начала учебы было всего около 2 недель, и мы, конечно, не знали, сколько времени у нас займут поиски. Несмотря на то, что я прожил там в определенный момент довольно долго, пару месяцев, но следов семян я практически не нашел. Была парочка, но они были в глубине территории, куда я ходить тогда не собирался, так что даже так наша задача не становилась намного проще. Хотя с моей точки зрения миссия будет успешна, если я убью и прихвачу с собой молниевого проворного волка, а нахождение семечка для Сюй Чжао Тина — это уже приятный бонус, прямо как в случае с Чжоу Мин. В 8 утра, как и договаривались, все были на месте, 5 человек, отправляющихся на опасные поиски, ради своего друга. Это была такая милота. Хотя что Мо Фан, что Сюй Чжао Тин были довольно собраны и сосредоточены, готовясь морально к походу за семечком. Ну, думаю, это естественно, ведь они в первый раз направлялись в столь опасное место. При этом наша группа не блистала особой силой в глазах обычных магов. 4 мага, что около года назад добрались до среднего уровня, и 1 маг начального уровня, хоть и я до 2-й ступени, отправляются в столь опасное место, как территория молниевых волков, где живут высшие слуги молниевые волки, а также старшие вожаки проворные молниевые волки. Только мне казалось, что даже если я буду постоянно сдерживаться, никакой опасности для нас не будет. Но не суть важно, благодаря самолету мы уже через 2-3 часа были в Семеня, а еще через 1 час на автобусе, что уже пустили между городами, добрались до города Бо. Побыв в городе 2 часа, вспоминая прошлое, отправились дальше на север в сторону территории молниевых волков. Ночью вали в лесу, первым дежурным был я, так что, сев культивировать, я оставался бдительным. После всего я, впервые за 1.5 месяца, вновь культивировал на природе. Я буквально чувствовал, как легко стало развиваться дальше, даже раны моего внутреннего мира стали затягиваться намного быстрее здесь. Дежурили только парни. По единогласному мнению Мо Фана и Сюй Чжао Тина было решено так, а мой голос даже учитывать не стали. Девушки тоже не горели желанием так выделяться, ну точнее только Ксинер, но со словами, что она всего лишь маг начального уровня, ее отправили спать. Мо Фан уже собирался пойти подглядывать за девушками, остановились мы все же у реки, даже Сюй Чжао Тина подбивал на это, но вот проблема. Благодаря тренировкам под моим руководством девушки плюнули на такую возможность и сразу отправились спать. «Не переживай, Мо Фан, у тебя еще все впереди, я то это точно знаю». На следующий день мы достигли наконец-то нужной местности, дальше начинались территории, полные молниевой энергии. За это время нам не попадались особо опасные группы монстров, так что особо ничего интересного не происходило. Справиться с одноглазыми волками и крысами никому в нашей группе труда не составит, хотя Ксинер так и не дали ни разу использовать ее магию. Теперь же, когда мы добрались до нашего места назначения, необходимо было как-то искать семечки. Это прибор, конечно, хуже, чем у военных, но не думаю, что Чжан Сяхао может нам подсобить с этим, так что придется пользоваться этим, сказал Сюй Чжао Тин, доставая из своего пространственного браслета прибор измерения магической энергии. Я прекрасно знал, как он работает, При включении на экране показывается окружающая тебя энергия, подсвеченная разными цветами в соответствии с элементами. Не стоит думать, что этот прибор покажет точную карту местности и укажет направление. Нет, он может захватить максимум 10 километров вокруг, и то границы там весьма условны. Однако стоит согласиться с тем, что поиски семян он упрощает знатно. У меня тоже есть такой же, правда чуть лучше, чем у Сюйчжаотина, но пусть развлекается, я же тактично промолчу и позволю ему покрасоваться. А он не приманит монстров, если будет работать? Спросил обеспокоенно Мо Фан, рассматривая прибор Сюйчжаотина. Если кто-то будет поблизости, то да, он приманит, но волну монстров не вывозит, так что с ним можно даже перемещаться по направлению к цели. «Смотри», — сказал Сюйчжаотин, включив прибор и показав на его монитор. На экране тут же появились разноцветные области. Понять, что эта карта, было просто невозможно. Новичок даже не поймет, куда ему идти, хотя это было проще простого, ведь прибор показывал концентрацию магических элементов вокруг тебя, ставя в центр экрана место, где находился. Сюйчжаотин покрутился на месте, показывая, что изображение постоянно обновляется. «Ну и что это значит? Куда нам идти?» — задала вполне резонный вопрос Чжоу Мин. «Я стоял и молчал, я уже знал, куда нам». Ксинер стояла рядом, наблюдая за тем, что происходит, и как три взрослых человека играются с прибором, крутясь на месте. «Думаю, нам туда, видите, в той стороне самая плотная концентрация молниевой энергии, что есть поблизости», — сказал он, указав на северо-запад, после того, как троица накрутилась и поняла, как именно работает этот прибор. Хотя стоит отметить, что им потребовалось на это всего пара минут, и то, потому что они друг у дружки вырывали его, чтобы самим посмотреть. Вдруг раздался звук справа от нас, это был слабый рык, еле практически неслышимый обычным человеческим ухом. Среди нашей компании только двое на данный момент могли его слышать. Это был, конечно, я и Ксинер, что стояла рядом и не участвовала в изучении аппарата. Она так же, как и я, знала, что Сюйчжаотина надули как полного ККМ-ККМ. Это слишком грубо по отношению к такому близкому знакомому, но так оно и есть. Прибор, что определяет концентрацию магических элементов и не влечет за собой толпу монстров. Бред. В этот промежуток времени даже телефоны, не привлекающие внимание зверей, это лишь достояние военных, и то в единичных экземплярах. Сюйчжаотину повезло только в том, что его прибор высокоскоростного действия, что сразу показывает примерную карту. За повышение приходится платить точностью. Я повернул голову в сторону рыка, благодаря третьим духовным границам, что к этому моменту были освоены примерно на 1/4, а больше использовать я не мог из-за ран, мог ощущать то, что волки уже окружили нас. Стоит отдать им должное, они не бросились сразу в атаку, как только были раздражены устройством Сюйчжаотина. Они сначала убедились в том, кто это был, и достигли преимущества в виде окружения, так что мы теперь, по их мнению, легкая добыча. Не уверен, правда, что это благодаря руководству какого-то сильного монстра. Его приветствие я бы точно смог почувствовать. Раздраженным монстрам очень тяжело скрывать свое присутствие. «Чжоу Мин, доставай меч!» — крикнул я, когда понял, что вскоре начнется бой. Не то чтобы я не мог нас защитить самостоятельно от этой мелочевки, шипастая черепаха с легкостью справится со всеми ними, но я не могу использовать ее на их глазах. Ну а также я хочу посмотреть, его они добились за это время. А, только и успели в унисон сказать трица, завороженная прибором, как из-за кустов выпрыгнул молниевый волк, готовый их сожрать. Однако тренировки Чжоу Мин не прошли даром. Она мгновенно призвала меч и с размаха окатила волка огненной волной. Скорость составления ее магии начального уровня была меньше секунды, а благодаря моему предупреждению, она хоть слегка неосознанно, но уже была готова к этому. Волка откинула в сторону, всего обожженного, но все еще живого. Мо Фан и Сюйчжаотин стояли с шокированным выражением лица, но новая группа волков заставила их опомниться и начать действовать. Я также не остался в сторонке и, выхватив из пространственного браслета запасные кинжалы, используя магию ветра, перехватил одного волка, вонзив ему клинок в шею, схватив его другой рукой. Мой удар поразил ему сонную артерию, так что кровь хлынула как из водопада, а после я ловким движением перерезал ему спинной мозг между позвонков, так что он мгновенно помер, не успев мне ровным счетом ничего сделать. Моя физическая сила лишь слегка уступала им, а благодаря магии ветра и пространства, что я использовал для своего укрепления и увеличения скорости, даже без шипастой черепахи, Группа порядка 200 таких волков была мне вполне по зубам. Тем временем Сюйчжаотин отразил молнией удар еще одного волка, пробив ему слегка голову, но особого эффекта молния нанести не смогла. Все же эти волки сами обладают схожей магией, но на этот раз ему на помощь пришла Чжоумин. Она воткнула свой второй ледяной клинок в землю, после чего от него к волку с большой скоростью стал распространяться лед, что в конце концов связал его и позволил Сюйчжаотину без проблем добить его. Тем временем Мо Фан призывал своего волка, что по уровню соответствовал этим волкам и мог оказать вполне весомую поддержку, прикрывая тылы. «Волчок, присмотри за Ксинер, ради безответственного братца Ксин Юна», язвительно сказал Мо Фан волку, после чего обратился ко мне. «Не нужно благодарности, для него это будет несложно». «Стой, идиот, ты же своего волка подставляешь», тут же прокричала Чжоумин, попутно отражая атаку очередного волка огненной волной, превращенный при помощи меча в слеж. Я же стоял с аккуратно убитым трупом волка у своих ног, весь в его крови, и смотрел на самый идиотский поступок Мо Фана, который он только мог совершить по своей тупости и незнанию, еле сдерживая себя от того, чтобы не ударить рукой в лицо. «Что такого?» — удивленно спросил он, поворачиваясь в сторону Ксинер, на которую в этот момент как раз выпрыгнул волк, видно, посчитал ее слабым звеном нашей группы. «Бедолага, у него будет самая мучительная смерть». Ксинер лишь топнула ногой, выпуская свою магию в виде тумана яда, после чего легким взмахом руки отправила навстречу волку довольно большое его облако. В момент, когда волк и облако яда соприкоснулись, первый взвыл от боли, падая и тащась по земле по инерции прямо к ногам Ксинер, постепенно разлагаясь и превращаясь в лжецу внутренностей. Когда он упал, к ее ногам уже лишился кожи и шерсти, а также значительной части мышц, а открыв пасть от боли, он впустил яд внутрь своего организма, так что ему оставалось только лежать и мирно умирать. Скорее всего, благодаря технике ее яд стал еще сильнее, а против таких легко растворяемых врагов, которых тяжело пробить даже при помощи молнии, она самый опасный противник. Именно поэтому я взял ее с собой. Если бы против нас была бы нежить или панцирные, то скорее всего Ксинер пришлось бы оставить в Шанхае, так как защитить ее мне было бы слишком сложно, не показывая всех своих способностей. «Какого, мать вашу, черта?» — взревел Мо Фан, увидев эту картину. В этот момент у него было довольно бледное лицо. Правда, я не уверен, по какому поводу. Из-за того, что он увидел, как моя сестра превратила опасного монстра, высшего слугу, в лужу жидкого мяса, или потому, что при этом у нее на лице не дрогнул ни один мускул. Выражение лица Ксинер не изменилось с самого начала боя, оставаясь таким же безэмоционально скучающим. «Сюйчжаотин, выруби свой прибор, это он привлекает волков», — сказал я, решив остановить призыв новых волков. «Для проверки сил моих спутников хватит и этого, если будет больше, может стать слегка опасно, а также может пожаловать и проворный молниевый волк, чего мне совсем не хотелось, но он же не должен их призывать», с паническим и безысходным выражением лица сказал Сюйчжаотин. «В мире полно жуликов, просто смирись с этим. Не все будут играть по правилам, добиваясь своей цели», — сурово ответил я. Глава 208. Демонстрация силы, часть 2, открыта за 610 лакиков. «Хорошо», — безысходно ответил Сюйчжаотин, наконец-то выключив свой прибор. Я, удовлетворенно кивнув головой, отбил хлыстом молнии волка, что пытался напрыгнуть на Мо Фана сзади, пока тот стоял пораженный силой Ксинер. Его волк предусмотрительно не стал подходить к моей сестре, вместо этого добив и без того раненого мной волка. «Мо Фан, очнись ты уже, я же говорил, что моя сестра может постоять за себя», — раздраженно сказал я. «Сейчас идет бой, и если ты будешь зевать, то помрешь. Разве ты этого не понимаешь, великий охотник Мо Фан?» «Да отстань ты», — ответил Мо Фан, возвращаясь к битве, сильно раздраженный моей последней колкостью. Волков вокруг только прибавлялось, но это точно не было похоже на то ночное сражение с волками на пути с Тяньшаня. Сейчас я не ограничивал поток волков, что наваливался на моих спутников, да их самих было на пару больше. Слегка отдалившись от них, используя суматоху сражения, я быстрыми и точными движениями убивал волков, либо протыкая им сердце, или перерезая спинной мозг, или же просто дырявя головы и сжигая им мозг при помощи молниевого шока. Как я уже говорил, битва против этих волков ничем иным, кроме как игрой или разминкой, для меня не являлась. И я был не прочь размяться, опробовать свое восстанавливающееся тело и новые открывающиеся мне постепенно духовные границы, а также навыки, что я приобрел за 2 недели боев, сначала с членами клана Гун, а потом и на турнире трех семей с довольно сильными противниками. Тем временем четверка продолжала сражаться, я занял такую позицию, чтобы мог одновременно и прикрывать их с одной стороны, оставаясь чуть вдали, но все же на виду, и также наблюдать за ходом их боя. Мне прежде всего в этом бою было интересно пронаблюдать за их ростом. Я бы сам устроил такое нападение, если бы Сюй Чжаотин не постарался, но ладно, это и правда довольно удобное для меня стечение обстоятельств. Первой, на кого я обратил внимание, конечно, была Ксинер. Ее магия яда была слишком уникальна, а также о ее пределах я знал по сути меньше всех, но она сражалась особо не двигаясь с места, так что уровень ее физических возможностей я определить не мог, да это собственно особо и не нужно было. Если судить только по ее владению туманным облаком, она стала намного сильнее, резервы ее магической силы были больше, так же как и контроль над магией. Один взмах руки и очередной волк становится лужицей. Интересно, она понимает, что если начнет использовать кинжалы, то ей придется больше двигаться. Сейчас же она больше напоминала неприступную крепость, уничтожающую всех на своем пути. Хотя стоит отметить, что кинжалы и правда могут лишить ее большого недостатка, а именно она сможет также эффективно сражаться с панцирными противниками. Конечно, при условии того, что она будет обладать большой скоростью, но думаю, ее физические характеристики все же стоит проверить в другой раз, так как на глазах Мофана и Сюй Чжаотина это довольно нежелательно делать. Все же если Ксинер покажет силы и способности, сопоставимые с средним слугой, это будет по меньшей мере странно, не так ли? Оставив в покое Ксинер, что просто защищалась от нападок, не особо сходя с места, я перевел свой взгляд на Чжоу Мин. Она была моей первой ученицей, хотя место лучшее закреплено за Ксинер, но у нее тоже есть большой потенциал. Сейчас она сражалась, используя свои мечи, что я специально для нее выковал. Конечно, я не мог ничего сказать по ее стилю фехтования, но мог сказать о ее скорости и силе. Они приближались к уровню младшего слуги довольно уверенно. Волки были намного быстрее ее, но благодаря магии она с успехом справлялась с ними, словно в танце кружа с двумя мечами в руках. В основном она пользовалась огненным мечом для магических атак, держа его в правой руке. Мощи огненных слешей вполне хватало, чтобы нанести серьезный урон волкам, хотя они и оставались живы и могли продолжить бой. Тогда их ждал или второй слеж, или удар меча, пронзающий голову, или же заморозка при помощи второго орудия. Ее стиль боя чем-то напоминал мне Ван Зихао и Лин, но скорее всего это было только из-за того, что они все использовали магические слеши для атаки. Помимо того, что она убивала волков со своей стороны, она помогала Мофану и Сюй Чжаотину, что испытывали некоторые затруднения в борьбе с высшими слугами молниевого типа. Мофан сражался на пару со своим волком, ловко комбинируя атаки огнем и молнией, а волк добивал ослабленных противников. Очень хорошо то, что он не лез сейчас в рукопашную схватку, иначе это принесло много проблем, а также могло быть причиной сильного ранения волка. По Мофану я явно видел, что он стал сильнее как в физическом плане, хотя и на немного, так и в магическом. Скорость заклинаний явно возросла, а также я стал замечать, что он слегка изменяет заклинания, делая их еще более сильными. Что же касается его огненной мощи, то тут осталось все практически без изменений. Для него увеличить и так огромный разрушительный потенциал очень сложно. Стоит также отметить и то, что он очень умело использовал поглощение тенью, уворачиваясь от особо ловких и успешных волков, а также от слабых молниевых снарядов, что в него посылали. Это было явным следствием тренировок с Сюй Чжаотинем. Думаю, мне не стоит беспокоиться о том, что Мофан не будет подготовлен к предстоящим испытаниям. Даже наоборот, он будет намного сильнее положенного. Хотя если верить моей теории, что канон стремится случиться, все не может быть так просто. Я не уверен, до какой степени этот мир подвержен такому понятию, как судьба, или как в одном из любимых моих аниме ее прозвали конвергенцией. Сам мир будет стараться приблизиться к идеальному ходу события и результату. Просто так нельзя изменить будущее, но мелкие детали, естественно, из-за меня будут отличаться. Необходимо какое-то крупное событие, чтобы преодолевать конвергенцию и кардинально поменять будущее. А так, скорее всего, сам этот мир будет подбрасывать угрозы опаснее, чем в оригинале, так как он будет сильнее, чем должен был быть. Чтобы мочь держать все это под контролем простого ума мало, тут необходима сила, способная сместить временную линию в нужную сторону. Но пока не время над этим задумываться, до важных событий, во время которых необходимо быть осторожным еще пару месяцев. Сейчас же надо сосредоточиться на битве. Последний, за кем я стал наблюдать, был первым моим напарником в этом мире, Сюйчжаотин, используемый мной только как способ сократить проблемы с едой и жильем, идеально справлялся с этой работой, за что я благодарен. Для него эти противники были самыми неудобными, единственные его атакующие приемы были из молниевой стихии, а значит имели пониженный эффект на этих монстров. Однако я вновь поражался его навыкам, он еще больше отточил их, не знаю, как он это сделал, но это просто невероятно. Постоянные битвы с Мофаном или его упорство и желание мести сделали его таковым, но я без сомнения мог бы сказать, что он является одним из лучших магов в магии начального уровня. Он управлялся с ней на удивление эффективно, ловко уклоняясь и атакуя слабые места противников, постепенно добивая их. Также стоит отметить, что в его руках я заметил кинжал, которым он также иногда добивал волков, слишком близко подобравшихся к нему. Но это было не основное его оружие, а скорее способ прикрыть свой недостаток отсутствия навыков эффективного ближнего боя. Прибор был выключен, так что новых волков больше к нам не сбегалось, хотя и число, что уже было привлечено, довольно значительно. Но для нашей группы, где уникум на уникуме и уникумом погоняет, эта встреча прошла довольно легко, собственно, как и ожидалось. Главное сейчас было узнать рост своих спутников, чтобы не угодить в неприятную ситуацию. Что сказать, результатом я вполне доволен. Спустя всего полчаса мы перебили около сотни волков. К счастью, вожаки, кстати, так и не пришли, иначе пришлось бы быстро ретироваться, иначе стали бы мы трупами. «И что это было?» – спросила Чжоу Мин, тяжело дыша, после того, как поток волков закончился и мы смогли перевести дух. «Похоже, все-таки мой прибор привлекает внимание животных, так что нахождение духовного семечка будет довольно проблемным». Почесал затылок сильно смущенный своей оплошностью Сюйчжаотин. «Простите меня, ребята, я просто хотел упростить наше путешествие и потратил на эту штуку 2 миллиона юаней». «Сколько?» Тут же отреагировали Мо Фан и Чжоу Мин одновременно. «Ты хоть понимаешь, как нам надо тяжело работать, чтобы получить столько? Ну, будучи охотниками, можно неплохо подзаработать, и Мо Фан это прекрасно знает. Помнишь, сколько мы получили за помощь военным?» — спросил Сюйчжаотин серьезным тоном. «Ну, это да. Только теперь вопрос, как искать духовное семечко?» — спросил Мо Фан, быстро переводя тему разговора. «Нам что, теперь каждый раз подвергаться атаке волков, как только надо будет сверить направление?» «Да, иначе никак», — вступил я в разговор, подходя к ним. «Нет прибора, который отслеживает магическую силу и не привлекает зверей. Тогда что ты предлагаешь нам делать?» — спросил Сюйчжаотин. «Мы не можем сверяться с прибором в пути, иначе на нас нападут вновь эти волки». «Тут ты прав, но нам не надо постоянно сверяться, достаточно просто следовать в том направлении, где прибор показал максимальное скопление молниевой энергии», — сказал я, указывая в нужную сторону. «Конечно, семени там может и нет, но другого направления у нас все равно нет. К тому же, как только мы будем приближаться к семечку, мы сможем почувствовать его энергию, если, конечно, оно не будет где-нибудь спрятано под землей». «Вполне логично», — согласился Сюйчжаотин, все остальные также кивнули в знак согласия. «Так, раз с дальнейшим направлением решили, то как, черт подери, твоя сестра может быть такой сильной всего лишь на второй ступени начального уровня?» — спросил Мо Фан, поначалу довольно спокойным голосом, но после чуть ли не закричал на всю округу, указав на Ксинер. Она же, в свою очередь, стояла со спокойным безэмоциональным лицом. Она маг яда, с природным разлагающим ядом. Плюс ко всему прочему, ее магия усилена в 3 раза благодаря природному таланту, — сухо сказала Чжоу Мин, не особо радуясь этому. «Что? Да это же просто невероятно!» — удивленно сказал Сюйчжаотин, посмотрев другими глазами на Ксинер. «Ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся Мо Фан. «Вы точно брат с сестрой, оба какие-то странные и чертовски сильные. Ну, как будто сам не такой же!» — с легкой укоризной сказал Сюйчжаотин, после чего Мо Фан сильно смутился и опустил глаза, почесывая затылок, а Ксинер слегка выпятила грудь, всем видом показывая, что ее нравится, когда ее хвалит, даже самодовольная улыбка появилась. После этого мы еще немного постояли, обсудили прошедший бой, я же тем временем благополучно засунул в свой пространственный браслет парочку трупов молниевых волков, аккуратно убитых мной. Они пойдут на материалы, причем целиком, так что не хотелось бы их здесь оставлять. Передохнув и подкрепившись, чуть поодаль от места битвы, все же есть прямо там могли только мы с Ксинер, с этой стороны мы и правда на пару странные, мы отправились дальше. Наш путь лежал в ту сторону, где было замечено самое большое скопление молниевой энергии, а именно в сторону возвышающихся гор. Когда я жил в этих краях, иногда бывал там, помнится, даже жилье обустраивал в одной из пещер у подножья горы. Там я видел довольно много молниевых волков, чье число я с успехом сократил. Также там было много проворных молниевых волков, от которых приходилось прятаться, так как тогда я не был уверен в своей победе. Не сказать, что тогда совсем не ощущал присутствия духовного семени, скорее всего был просто слишком слаб для этого. В любом случае прибор Сюйчжаотина и правда хорош, благодаря ему мы сможем скорректировать наш путь, быстро просканировав местность, запоминая карту и выключив его. Так есть и правда вероятность, что волки на нас даже не нападут, хотя и довольно маленькая. Да и качество сканирования желает лучшего. Будет невозможно определить точное местонахождение семечка. Но у нас в запасе примерно 1,5 недели, так что время есть осмотреть практически все. К тому же даже если остальные уйдут с пустыми руками, я не упущу то, зачем я пришел. Глава 209. Техника закалки внутренней энергии. Была ночь второго дня нашей прогулки по природе, среди веселых электрических собачек. Мы вновь распределились по трое дежурить на протяжении ночи. Я был вторым, и это вполне меня устраивало. Когда пришла моя очередь, я разбудил Ксинер и попросил продежурить за меня, на что она с радостью согласилась, начав обниматься, на что я ответил, что потом и ушел. Я направлялся прочь от лагеря. Если в первый день просто потратил на обычное культивирование, то теперь я был готов заняться закалкой тела, а точнее внутренней энергии. Я изучил технику еще пока мы ехали в Шанхай. Она предполагала слияние внутренней энергии чего-либо. Это могло быть оружие, магия, зверь или же природное явление. Диапазон был очень разнообразный, отличался в основном начальный этап и условия начала закалки. Например, для того чтобы закалить свою внутреннюю энергию на владение мечом, создав по сути меч внутри себя, необходимо было помимо того, что каждый день упражняться с мечом, получить много ран от клинка, а также следовать еще некоторым рекомендациям техники, после чего можно было бы перейти на следующий этап и оформить эту связь с мечом, закалив внутреннюю энергию. Для того чтобы закалять внутреннюю энергию при помощи магии, необходимо было, во-первых, обладать этой самой магией, иначе ничего бы не вышло. Во-вторых, необходимо было опять же испытать на себе эту магию и чистую магическую энергию, что было довольно сложно, так как требовало помощи высокоуровневого мага. В-третьих, необходимо было понимать философию той магии, которой ты хочешь закалить свою внутреннюю энергию. Это не просто знать, как использовать магию, это нечто большее, для этого необходимо было прислушиваться к звездам и своим ощущениям при использовании магии, а также следовать еще паре рекомендаций. Третий способ закалки – при помощи какого-либо магического зверя. Для начала не требовался кто-то высокоуровневый, зверя, с помощью которого производится закалка, можно было менять, или со временем отойти от реалии и закалять своего зверя, отличающегося от настоящих. Проблема в том, что при замене зверя новый должен быть очень близок к предыдущему, желательно чтобы он был следующей эволюционной формой. Например, как молниевый волк и проворный молниевый волк. Для реализации этого способа необходимо было понимать тех зверей, которых ты хочешь использовать, их повадки, жизни и предпочтения, желательно было даже пожить некоторое время среди них. Также необходимо было неоднократно сражаться с ними, получая от них раны, различной степени тяжести, хотя это было и не так обязательно. И последнее, необходимо было поглотить часть этого зверя, кровь, мясо, внутренние органы. Все могло подойти, но говорилось, что кровь предпочтительнее всего. После этого требовалось около месяца или больше использовать специальные лекарства и эликсиры, содержащие части этого зверя, чтобы укрепить связь и адаптировать внутреннюю энергию. Стоит сказать, что это довольно опасно, хотя эта техника и дает возможность нивелировать ядовитый эффект некоторых несъедобных для человека существ, но все равно надо быть очень осторожным, иначе во время закалки можно будет умереть.